«Что решим?» Бородаев тронул Витьку за плечо. «Убью!» Витька побелел, шагнул вперед, но Бородаев удержал его за руку. «Брат, так не пойдет. Ты ему в глаз, а он завтра дирекции пожалуется тебе и выгонит. Да еще так, что никуда больше не поступишь. Плевать!» Витька рвался из рук Бородаева, хрипел. «Не прощу. На куски порву. Я ее... Она мне... Как же это, Бородаев?» Эсадзе и Зина встали, медленно двинулись к дому. «Пошла», — с сожалением сказал Бородаев. «Да. Зачем ей ты? Ей с усиками надо. Темперамент опять же». Витька присел, увернулся от рук Бородаева и бросился на него. Бородаев подставил ногу, Витька грохнулся, разбил нос. «Эх, сынок, как ни в чем не бывало», — продолжал Бородаев. «Людишки, ты к ним с хлебом, с добром, а они к тебе с ядом. Ты вот сейчас лучшего друга убить хотела. За что? За правду. Кому мстишь, Витя? Раскинь мозгами. Он с ней сейчас любовь изучает. А ты где?» Витька снова бросился на Бородаева, ну и на этот раз Бородаев увернулся. «Вот что, парень», — сказал он хмуро, — «шутки в сторону, давай о деле». «Давай», — машинально повторил Витька. «Конечно, можно по-простому, по-деревенски. Скажем, он от нее сейчас выйдет, а мы его раз и под колеса. Ничего?» «Пусти за руль», — Витька закусил губу. «Я сам». «Значит, можешь его убить?» — с интересом спросил Бородаев. «Да не лезь ты мне в нутро!» — закричал Витька. «Можешь, не можешь! Не пойму я, что тебе-то надо? Темнишь, гад!» «Чего темнить? Помоги мне, а я помогу тебе. Вот и вся темнота». «Чем это ты мне поможешь?» — усмехнулся Витька. «Грязную работу за тебя сделаю. Кокну этого Эсадзе и весь сказ». «Раз ты такой из себя Ромео, будет тебе Зинка. Куда ей деваться?» «А ты мне за это в одном деле поможешь, ну как?» Витька повернулся и молча пошел прочь. Бородаев посмотрел ему в спину и сплюнул. «Кусок навоза ты, а не человек! Ну и пропадай, как падла!» Бородаев прыгнул на сиденье фургона, включил зажигание, взревел мотор. Автомобиль скрылся за поворотом улицы. Витька долго стоял у подъезда Зины. Чего он ждал? На этот вопрос ответа не было. Просто стоял и ждал неизвестно чего. Стоял, потому что не было сил идти. Да и куда? Из подъезда вышел Эсадзе, закурил, огляделся, плотнее запахнул плащ и, насвистывая, зашагал по тротуару. Витька подумал мгновение и двинулся вслед за ним. Приближалась полночь. Фонари светили в пол накала. Прохожих почти не было. Впереди у столба мелькнула ярко освещенная табличка стоянки такси и несколько зеленых огоньков. В ожидании пассажиров шоферы сгрудились у передней машины и коротали время в разговорах. До Витьки донесся голос, смех. Эсадзе ускорил шаг. Витька опустил руку в карман, нащупал рукоятку складного ножа. Это был подарок Зины. И Витька горько и обреченно подумал о том, что все складывается словно нарочно, по чьей-то злой воле. «Судьба у меня такая, вот что!» Тихо сказал он и начал догонять Эсадзе. Тот шел по-прежнему насвистывая и ничего не слышал. На ходу раскрыв нож, Витька в несколько прыжков настиг соперника и ударил. «А-а-а!» На одной нескончаемо высокой ноте закричал Эсадзе, и его крик эхом отлетел от черных домов и повторился где-то вдали, замирая. Витька повернулся, побежал. Он слышал позади возбужденные голоса таксистов, трель свистка, вероятно, это звал на помощь милицию кто-то из них. Страх прибавил сил, Витька свернул в один переулок, потом во второй, остановился только тогда, когда увидел перед собой знакомый дом. Он поднялся на третий этаж, позвонил. Дверь открылась. Бородаев, зевая, прикрыл ладонью рот. «Поспать бы дал, милый, что стряслось?» «Я на все согласен, Борода. Убивать его больше не надо, я сам». Витька протянул Бородаеву нож. «Уже все». Бородаев с интересом осмотрел лезвие и вернул нож Витьке. «Ну, сам так сам. Входи».